590. Сентябрь, 18. Нельзя допускать, чтобы земное нарушало мост счастья, ибо если нарушит, как же тогда? Поэтому приходится напрягать волю и утверждать наинужнейшее, вопреки очевидности плотной и противодействиям окружающего. Повторение священных воззваний помогает. Мысли повседневности отгоняются ими. Ведь и их надо преодолеть, чтобы не мешали. Слишком уж велик разрыв между сферами высшими и видимостью плотной. Но мост счастья соединяет с ними, если стоит нерушимо. Луч над головою и, когда соблюдена полнота обращения, вибрации его насыщают сознание.